Часть третья. Как продлить удовольствие. Глава восьмая. Машина улучшений. Создайте зрелую организацию, и она сама станет успешно адаптироваться к неизбежно меняющимся условиям, управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. Ицхак Адизес. Завершение проекта по оптимизации процесса – всегда радость, облегчение, завершение долгого пути. Так и должно быть. А что потом? Герои садятся на лошадей и уезжают в закат, как в старых вестернах? Да, часто происходит именно так, и в этом кроется большая беда. Как бы здорово ни был выполнен проект, какие бы результаты ни показывал целевой процесс, все усилия команды могут пойти прахом. Одно, даже самое классное улучшение вряд ли сделает компанию передовой и решит проблемы одним махом. Представьте себе плохо сыгранный оркестр, куда по счастливой случайности занесло виртуоза мирового уровня. И как после этого изменится звучание? Виртуоз будет на своих плечах вывозить все? Вряд ли. Да и насколько его хватит? Кто услышит и оценит его мастерство в какофонии звуков? У меня есть клиент, который раз в два года просит подготовить новые команды. После подготовки без какой-либо поддержки люди уходят улучшать процессы. Каждый раз команды приносят ощутимый эффект. И каждый раз я предлагаю развить успех, сделать постоянную машину, которая будет отбирать процессы, готовить новые команды, обеспечивать постоянный результат. Но нет, локальные первые успехи и тишина. А через два года на колу мочала, начинай сначала. Разница между разовым и непрерывными улучшениями колоссальна. И в этой главе мы поговорим о том, как создать машину улучшений. Деньги любят счет. Когда эйфория от выполненного проекта прошла, нужно сделать так, чтобы весь этот труд не пропал даром. Сперва, конечно, нужно посчитать экономический эффект. Зачем? А вы думали, мы оптимизацию затеяли для морального удовлетворения? Или больше делать нечего? Я вспоминаю, когда меня и моих коллег, молодых да ранних, впервые спросили, для чего руководство запустило в компании оптимизацию процессов. К тому моменту мы уже успели сделать пару проектов и получить неплохие результаты. Ради клиента, ради комфорта сотрудников, ради китов. Наш вновь назначенный руководитель, профессионал международного уровня, старый офисный самурай, только покачал головой. Не думал, что все так плохо, а можно взрослых пригласить на совещание? Как бы долго мы ни обсуждали безусловные плюсы оптимизации процессов и для клиентов, и для сотрудников, и для общества в целом, нужно понять и признать, что организации запускают изменения ради повышения эффективности. Говоря проще, они хотят делать больше меньшими ресурсами и усилиями, либо заработать дополнительные средства, либо снизить затраты, что в нашем контексте одно и то же. Как же считать эффект от проекта по оптимизации? С одной стороны, все просто. Эффект равно доходы минус расходы. А теперь сложная часть. Какие доходы и расходы можно выделить при оптимизации процессов? Начнем с расходов. Основная статья, конечно же, фонд оплаты труда сотрудников, входящих в команду оптимизации. Время, которое они тратят на проект, стоит организации денег, при этом они не выполняют свои прямые обязанности. Таким образом, фонд оплаты труда команды равен стоимости часов рабочего времени, умноженной на количество часов, потраченных на проект, умноженной на численность команды оптимизации. Не забывайте также, что время проекта состоит не только из встреч и совместной работы, но и индивидуальной работы членов команды по подготовке материалов, оцифровке и так далее, включая переработки. Далее идут единовременные затраты на обучение. Тренинги для команд стоят денег, а хорошие бизнес-тренеры стоят хороших денег. Удивительно, не правда ли? Кто бы мог подумать? Но экономить на этой части я искренне не рекомендую. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Мы еще поговорим о важности обучения в следующей главе. Пока же стоит принять, что от качества обучения зависит не менее 50% успеха проекта. Кроме того, в расходах учитываются затраты на консультантов. А зачем они нужны, если мы всех обучили? Проблема в том, что даже самый классный тренинг с отработкой всех инструментов и навыков не превращает в одночасье экспертов в оптимизаторов. Им требуется поддержка играющих тренеров, хотя бы в первой волне проекта. Не стоит забывать и о расходах на дополнительные временные ресурсы, замерщиков, интервьюеров и так далее. Чаще всего, конечно, многие вещи команды делают сами, и основная часть расходов относится к первому пункту. Не стоит забывать о ресурсах и материалах, которые команда тратит в процессе оптимизации. Стикеры, бумага для флипчартов, ручки и карандаши. Отдельной статьей идут затраты на решения. Хотя большинство решений чаще всего не требует существенных капиталовложений. Переписать регламент можно за день на уже имеющемся компьютере, а согласовать при определенном усердии не за год, а за неделю. Не стоит сбрасывать со счетов IT-доработки, разработки цифровых решений, приложений, например, закупку дополнительного оборудования, дополнительное обучение и так далее. В общем и целом с расходами закончили. Переходим к доходам. Начнем, пожалуй, с экономии рабочего времени и затрат на оплату труда. Сокращение времени процесса приводит к тому, что нам уже не требуется такое количество рабочего времени на выполнение той же работы. Сначала снижаются переработки, потом случайные оправы, а потом мы приходим к вопросу, а нужно ли нам столько сотрудников? И тут мы наступили на самую больную тему в оптимизации процессов. Конечно, сокращение. Вот для чего изначально затевалась эта ваша оптимизация. Ерунда. Вы сразу хотели всех выгнать на улицу, а потом просто подогнали анализ под изначально утвержденные цифры. Дефективные менеджеры, одним словом. Поверьте, я слышал высказывания похлеще. Так что давайте выдохнем и поговорим без эмоций. Во-первых, я не буду отрицать, что существуют организации, которым никакая оптимизация не нужна, которые дискредитируют саму идею эффективности в угоду своим, чаще всего абсолютно неразумным и необоснованным целям по сокращению персонала. Такие заказчики сразу называют процент, а ты, милок, обеспечь как хочешь, проанализируй как надо. Во-вторых, любой уважающий себя оптимизатор, которому дорога его репутация, который помнит, что без доверия людей и принятия ими изменений ничего не взлетит, постарается отговорить заказчика от такой затеи, а если не получится, откажется ее выполнять. В-третьих, высвобождение времени никогда автоматически не означает сокращение живых людей. Приведу некоторые варианты, свидетелем которых я был в рамках работы над проектами. Переобучить и направить на новые направления либо на участки, на которых людей объективно не хватает. Одним словом, перераспределить ресурсы. Старый сотрудник эффективнее как минимум двух новых и генерирует в два раза больше дохода по сравнению с новичком, поскольку уже оброс связями, знает, как работать, в курсе требований руководства, компания вложила деньги в его подготовку и переподготовку, в конце концов. Избавляться от опытного сотрудника просто экономически невыгодно. Можно также использовать высвободившихся людей как наставников, тренеров, контролеров, руководителей, подменных сотрудников, в том числе в филиалах, офисах с большой текучкой и так далее. Можно убрать вакансии. Множество пустых мест, которые не заполняются и не закрываются годами. Наконец, отложить сокращение до момента выхода на пенсию наиболее старых сотрудников, если у вас возрастной коллектив, а затем убрать эти места из штатного расписания. А если мы не хотим? А если люди откажутся переобучаться? А если завтра метеорит прилетит? Что ж, это ваше решение. Любой сотрудник может отказаться, но мы сейчас говорим про возможность, про способы, а каждый уже думает сам. В-четвертых, давайте признаемся честно. Мы сами знаем направление, где в свое время было набрано людей с избытком, где под каждую новую функцию, под каждый новый чих набирались люди. И не всегда самые лучшие, а побыстрее и подешевле. Наконец, в-пятых. Первые 10% – лидеры, всегда за любые нововведения. Вторые 10% – передовики, чуть меньше, рады изменениям и так далее. Последние 10% – противники, никогда, я подчеркиваю, никогда не будут поддерживать, а будут активно противодействовать любым попыткам что-либо изменить. Даже если вы создадите утопию в отдельно взятой организации, они все равно будут против. Предпоследние 10% – диверсантов. Можно переубедить, но это будет стоить таких титанических усилий, а эффект будет настолько ничтожен, что нет смысла даже начинать. Эти 20% подлежат сокращению. Поскольку в противном случае четвертый всадник – мышление, а точнее чуждые вашему новому подходу ценности и культурные установки отравят все то прекрасное, что вы создадите. Второе. Ускорение оборачиваемости и рост производительности. Снижение времени исполнения процесса ведет к ускорению оборачиваемости и росту производительности. Вы производите больше продукции за единицу времени и быстрее получаете за нее деньги. Прирост дохода и будет отнесен к экономическому эффекту. Проблема состоит в том, чтобы отделить эффекты от оптимизации процесса от других факторов, которые влияют на рост производительности и ускорение оборачиваемости. Универсальных рецептов тут, к сожалению, нет. В каждом конкретном случае придется искать подход. В качестве примера можно привести коэффициенты, где определенная доля роста производительности, например, 70%, относится к оптимизации процесса, а остальное приходится на другие факторы. Третье. Экономия материальных затрат. Снижение затрат на бумагу, комплектующие, обслуживание, оборудование и так далее. На одном из моих ранних проектов было выдвинуто решение настроить двустороннюю печать на всех принтерах. Особых затрат для этого не требовалось, поскольку 99% принтеров такую функцию поддерживало. Но идея казалась, мягко говоря, детской. Когда же реальная экономия стала приближаться к 500 миллионам рублей за 8 месяцев, мы сильно переосмыслили свои поспешные суждения. Для расчета будем использовать следующую формулу. Экономия материальных затрат равна экономия материальных затрат на один процесс, умноженный на число процессов в год. Четвертое. Альтернативные издержки. Речь идет о тратах, которые вам бы пришлось сделать, если бы проект не был реализован. Например, в виде недовольства клиентов вы хотели запустить новую систему лояльности, купить новое ПО, увеличить штат и так далее. Понятно, что мы не говорим о мечтах и неясных планах, а считаем сэкономленные деньги от вполне себе запланированных расходов. Чего только не отменяли на моей памяти вследствие оптимизации процесса. И покупку нового офиса, и запуск новой маркетинговой кампании, и даже массовые сокращения. Да, так тоже бывает. Пятое. Снижение числа дополнительных расходов на контроль и на ликвидацию брака. Когда процесс неэффективен и его никто не хочет или не умеет оптимизировать, а исправлять ситуацию как-то надо, создаются своеобразные управленческие костыли, призванные не пущать и не допущать, и бороться с последствиями. Большинство таких решений жуть как неэффективны и, по сути, предлагают остановить потоп, черпая в час по чайной ложке. Вместе с тем они едят много времени и денег. Контролерам и ремонтным бригадам тоже нужно платить, закупать инструменты, скидываться на день рождения, ну и так далее. Не всегда можно выделить такой вид доходов отдельно. Часто они размазаны между первым и вторым пунктами, но бывает, что и на них выделена отдельная строка в бюджете. В одной организации была служба контроля качества, которая среди сотрудников носила ласковое прозвище «Инквизиция». Эти люди не делали ничего путного, кроме как наводили страх и ужас, мешали хорошим людям работать, а на любой, даже самый мелкий огрех строчили 1001 докладную. Однако знать, из чего состоят расходы и доходы, недостаточно для успешной оценки экономического эффекта. Нужен еще ряд немаловажных элементов. Первый. Метод четырех глаз. Нельзя проводить оценку в одни руки. К этому ответственному делу нужно обязательно привлечь финансовую службу. Стоп! Господа финансисты, закатайте-ка губу обратно. Не нужно хитро улыбаться и потирать руки в надежде доказать, что проект по оптимизации не дал никаких ощутимых результатов. Вы будете работать в паре с командой оптимизации, причем как равноправные партнеры. Почему? Если отдать подсчет эффекта в руки самой команде оптимизации, то вы узнаете, что при расходах в 30 рублей был получен эффект, который превзошел доходы от годовых продаж нефти и газа. Столько денег нет даже в Эльдорадо. Если же подсчет эффекта отдать финансистам, то окажется, что все проекты оптимизации не просто не приносят денег, а убыточны, как продажа льда в Антарктиде. Второе. Методика расчета эффекта. Оценка эффекта не единоразовая прихоть, а посему необходимо системно подойти к вопросу расчетов. Методика – прекрасный способ определить, что относится к доходам, а что к расходам, как проходит процедура оценки, в какие сроки, как разрешать спорные ситуации и многое другое. Методика должна иметь статус полноценного нормативного документа, а рассчитанный эффект должен быть официально оформлен и подписан со стороны финансистов, спонсора и руководителя команды оптимизации. Третье. Плановые и фактические эффекты. Последнее, что нам стоит сказать про расчет экономического эффекта – его двойственность. На момент завершения проекта оптимизации мы не знаем, да и не можем знать фактических затрат, которые понесет команда внедрения и организация в целом, как и реальных доходов. Но и ждать год или два, когда целевой процесс обретет свой законченный вид, мы тоже не можем. Следовательно, приходится работать в два этапа. На момент окончания проекта оптимизации рассчитывается плановый эффект. Он представляет собой сумму уже достигнутого эффекта, с учетом расходов, разумеется, и расчетного эффекта, который базируется на прогнозах, основанных на достигнутых результатах. Например, если мы видим, что благодаря решению каждая итерация процесса сокращается на 30 минут, а то и больше, в течение месяца, можно умножить получаемый эффект на 12 месяцев. По итогам внедрения целевого процесса рассчитывается фактический эффект, который становится окончательным. Несмотря на прогнозы, большинство фактических эффектов превосходят расчетные даже при росте расходов, поскольку имеют множество синергетических и накопительных эффектов, которые сложно спрогнозировать. Например, после оптимизации процесса со временем доверие клиентов к нему, а также их рекомендации, могут привести к значительному росту продаж. Выученные уроки. На оценке эффекта работа с завершенным проектом не останавливается. Как самолет, который завершил свой полет, нельзя просто забыть на взлетно-посадочной полосе и пойти по своим делам, так и с проектом поступать подобным образом не стоит. Во-первых, вся документация по проекту должна где-то храниться. Под «где-то» мы понимаем не заброшенный склад, который не отмечен ни на одной карте и где привидения от скуки играют в карты, а информационную систему, базу знаний с нормальным поиском. Все документы по проекту должны быть в открытом доступе, чтобы было можно их посмотреть и использовать не только, чтобы освежить память по решениям целевого процесса, но и почерпнуть что-то другим командам оптимизации и одиночкам-инноваторам. Отсутствие базы знаний проектов по оптимизации, равно как и любых других, может довести ситуацию до гротеска. В одной большой-большой организации один и тот же процесс оптимизировали каждые 3 года. Именно с этой частотой менялись команды. Причем никто из них даже не интересовался, а было ли что-то сделано до них. Но сама по себе база бесполезна, если нет стандарта документации по проекту. В ее основу ложатся те инструменты, которые мы обсуждали в рамках этой книги. Анализ голоса клиента, паспорт проекта, карта процесса текущего состояния с анализом потери добавления ценности, диаграмма Исикавы, матрица влияния факторов, матрица ПИК, план внедрения, карта целевого процесса, план коммуникаций, план контроля и так далее. Собранные вместе они должны рассказывать связанную историю о том, какая была проблема в процессе, какие факторы на нее влияли, как их решили устранять и какой эффект от этого получили. Нужно также предусмотреть поле для дополнительной информации, результатов стат-анализа, диаграммы графиков и так далее. Главное соблюдать 2 основных правила. Первое. Сам стандарт, то есть основная документация, должен быть обязательным и единым для всех проектов. Второе. Проектная документация должна содержать только необходимые сведения. Часто в порыве безудержного креатива команды добавляют фотографии в безумном количестве. Вот они в боулинге, на катере, после бурной вечеринки или рассказ о долгом их пути к вершинам проектного мастерства. Несмотря на то, что все это может быть безумно интересно, а порой даже трогательно и забавно, к оптимизации процесса такая информация отношения не имеет. Ну и напоследок необходимо закрепить все достигнутые улучшения в рамках нормативной документации стандартов. Да-да, вы не ослышались. Если у вас сложилось мнение, что я против документации, то вынужден вас разочаровать. Я против бесполезной, громоздкой и ненужной бюрократии первого всадника. Но документация может быть и другой. Приведу 2 примера. В одной компании после внедрения процессного подхода в управлении поменяли саму форму документации. С определенного момента регламент стал представлять собой карту процесса с 2-3 страницами пояснений. Это оказалось в разы удобнее и понятнее, чем громоздкие 100-страничные документы. Другой пример. Моя трудовая деятельность начиналась в компании Johnson & Johnson. Несмотря на то, что речь шла о производстве и продаже медицинского оборудования, я не видел ни одного документа больше 10 страниц, а большинство внутренних регламентов не занимали более 5. Не было специальной системы электронного документооборота, но переписка по электронной почте приравнивалась к ней. Окей, от начальника в ответном письме было достаточно, чтобы записаться на тренинг, получить компьютер, заказать канцелярию. Когда на следующем рабочем месте я столкнулся со служебной запиской, я не мог понять, зачем так усложнять себе жизнь. И хотя спустя много лет я в совершенстве владею искусством написания служебных записок, я до сих пор не понимаю, зачем делать то, без чего можно прекрасно обойтись. Кто в ответе? Отдельный вопрос, который мне задают почти всегда, нужна ли постоянная структура для проведения оптимизации отдел или департамент повышения эффективности? Отвечу честно. Если вы собираетесь играть в долгую, если оптимизация для вас не разовое упражнение, после которого вы в торжественной обстановке раздали кубки и медали, а длительная программа трансформации, то без профессионалов, заточенных под решение проблем в процессах, вам не обойтись. Что входит в функционал департамента повышения эффективности? Первое. Руководство ключевыми проектами по оптимизации критически важных процессов. Второе. Участие в проектах в роли наставников, хранителей методологии. Третье. Обучение спонсоров и команд. 4. Разработка и обновление инструментов, подходов и методологий на основании накопленного опыта и знаний. 5. Управление бизнес-процессами в качестве бизнес-аналитиков. Моделирование карт процессов, подготовка документации по процессам и так далее. 6. Работа с IT в части синхронизации действий по внедрению цифровых решений в процессы. 7. Введение базы знаний и работа с инновациями сотрудников. Про инициативы и инновации от сотрудников нужно рассказать чуть поподробнее. При правильно поставленной работе по оптимизации поднимается волна энтузиазма и желание всяческих улучшений. Люди хотят присоединиться к движухе и сделать свою работу проще и эффективнее. При этом многие уже знают как. Безусловно, открывать проект по каждому чиху очень расточительно и совершенно бессмысленно. Но при этом есть множество рационализаторских предложений, которые требуют минимальных вложений или просто разрешения чуть поменять нормативку. А эффект приносит колоссальный. В одной компании закупили спецконтейнеры. Причем решили поменять сразу все старые на новые. Через месяц выяснилось, что у новых контейнеров повальный заводской брак. Одна небольшая пластиковая деталь постоянно ломалась. По контракту с фирмой-производителем замене деталь не подлежала, а фирма ответственности не несла. Хотите менять? Покупайте новые контейнеры. А это время, нервы, да и огромные деньги, в конце концов. Один из сотрудников выступил с идеей купить 3D-принтер и самим изготавливать нужную деталь, благо заменить ее было просто. Инициативу оценили, и ее поддержало руководство. В итоге компания сэкономила десятки миллионов. Правда, пускать работу с инновациями на самотек не стоит. Многие сотрудники, почувствовав тренд, начинают писать все, что в голову придет, лишь бы засветиться или получить гонорар за идею. Да-да, идеи стоят денег. Лучше всего создать отдельный процесс рассмотрения и работы с инициативами, а затем при положительном решении их широкомасштабного внедрения в деятельность организации. Самый классный процесс работы с предложениями сотрудников, который я видел, выглядел так. На специальном разделе внутреннего интернет-портала сотрудник заполнял форму, в которой кратко описывал свое предложение, отвечая на специально сформулированные вопросы, которые помогали не только выявить проблему, но даже предварительно рассчитать эффект. Затем форма попадала специально выделенному эксперту, который в течение 48 часов должен был рассмотреть ее, уточнить детали у рационализатора и либо отклонить, либо отправить ее на рассмотрение рабочей группы по инновациям. Рабочая группа на еженедельном заседании принимала решение отказать, причем с обязательным объяснением причин, признать инициативой, но пока не внедрять, или немедленно направить инициативу на дальнейшее внедрение в деятельность организации. Изюминка была в том, что за поданную и признанную рабочую идею сотрудник получал символическое денежное вознаграждение, достаточное для морального удовлетворения, не более. А вот если он соглашался войти в команду проекта по внедрению инициативы, то при ее успехе получал до 10% суммы эффекта в виде единоразовой выплаты. Колоссальные суммы порой выплачивались, доложу я вам. Разумеется, не стоит обольщаться. Гениальные идеи, как самородки. Нужно обработать бесчисленное количество руды, чтобы найти хотя бы один. Digital Rulet. Отдельным важным шагом является создание процессной модели организации. Процессная модель, не путать с моделью или картой процесса, совокупность всех процессов разного уровня, включающая в себя. Первое. Модели процессов. Второе. Информацию обо всех ключевых атрибутах каждого процесса. Владелец процесса, продукт процесса и его характеристики, клиенты, КПИ и их значения, нормативную документацию по нему и так далее. Третье. Связи между различными уровнями иерархии модели и связи между различными процессами. Результат какого процесса является входом для другого и так далее. Четвертое. Принципы и нотацию моделирования. Пятое. Часто также включается ПО, на котором создается модель. Почему так важно создание процессной модели для успеха долгосрочной оптимизации? Первое. Помимо задачи оптимизации существует задача управления процессами, поддержание их в рабочем состоянии, мониторинг и определение отклонений. Второе. Выбор процесса для оптимизации сам по себе непростая задача, и если на первых порах оптимизация возможна с параллельным моделированием, то когда реализуется более 10 проектов одновременно, двигаться дальше на ощупь тяжело. Третье. Мы ранее говорили о пользе таких инструментов, как процесс-майнинг или имитационное моделирование. Процессные модели, созданные по всем правилам, позволят лучше использовать данные инструменты и интегрировать их результаты в общую логику управления изменениями. Четвертое. Чего уж греха таить. Большинство моделей процессов, как бы точно они ни были сделаны в рамках оптимизации, делаются на коленке и с игнорированием некоторых формальных правил нотации. С одной стороны, это оправдано. Для оптимизации важнее сущности, нежели использование всех элементов. С другой стороны, при управлении оптимизированным процессом требуется максимально понятный и удобный инструмент для всех. И здесь трудно переоценить роль корректно созданной модели. Пятое. Как мы говорили, при внедрении процессного подхода нормативная документация создается на основе моделей, так что процессная модель позволяет создавать действительно работающие регламенты. Шестое. Работа с данными также зависит от полноты и качества процессной модели. Данные не существуют в воздухе, измеряемые показатели должны быть к чему-то привязаны. Седьмое. Процессная модель играет главную роль при реструктуризации деятельности или внедрении новых направлений работы, производственных линий или услуг. В рамках данной книги мы говорим об алгоритме совершенствования одного единственного процесса, а представьте, что речь идет о комплексной работе со всеми процессами организации. Посмотрев процессную модель, можно увидеть устаревшие, неактуальные процессы, понять, как можно их убрать, не нарушив производственную цепочку. Восьмое. Нельзя также недооценивать значение процессной модели для автоматизации процессов. Без проработанной процессной архитектуры, в отрыве от нее, можно создавать непривязанные к реальному исполнению программы и решения, которые просто будут висеть в воздухе, представлять собой просто набор прикольных функций и фич, которые ни к чему не приведут. И прочее, и прочее. Сразу скажу, в создании процессной модели без диджитал-инструментов сложно обойтись. Нет, Excel, конечно, творит чудеса, но мы все-таки с вами в 21 веке живем, так что предлагаю воспользоваться благами цивилизации. Основу работы с процессами составляют BPMS, Business Process Management Systems или SUITS, программные комплексы по работе с процессами. Что они делают и чего, а это самое главное, не делают? Начнем с того, что системы управления бизнес-процессами постоянно совершенствуются, добавляя все новый функционал и интегрируясь с другими системами управления организацией, например, CRM или ERP-системами. Не стоит забывать и о разработках и внедрении искусственного интеллекта, который также не обходит BPMS-системы стороной. На смену набору отдельных программ для управления организацией приходит набор интегрированных модулей с достаточно гибкой архитектурой для управления всеми вопросами жизнедеятельности. Я опишу основные функции и модули, которые обычно входят в набор BPMS и связанных с ними систем. Первое. Моделирование и встроенные нотации. Прошли те времена, когда создание моделей процессов в Visio или PowerPoint было высшим пилотажем. Современные средства моделирования содержат в себе различные нотации, а также множество инструментов, упрощающих картирование. Говоря проще, рисовать стрелочки и квадратики в BPMS-системах значительно удобнее. Кстати, часть карт процессов, приведенных в книге, сделана в программе Business Studio. Второе. Репозиторий процессов. Модели процессов нужно не только создавать. Необходимо место для хранения как самих карт, так и информация по ним. Модели, их атрибуты и взаимосвязи друг с другом и прочие данные должны быть не просто сохранены в хорошо защищенном месте. Необходим простой и надежный поиск, правила доступа для различных ролей пользователей, актуализации и так далее. Третий. Создание нормативной документации на основе модели процессов. Прекрасная функция, доложу я вам. Не нужно долгими зимними вечерами медитировать на горящую свечу в попытке написать очередной нормативный шедевр, который будет использоваться раз в 3 года. Система сама создаст его, исходя из описания и модели процесса. Вам останется только прочитать и убедиться, что все в порядке. Четвертое. Процесс майнинг. Создание процессов по данным из систем, сравнение как есть с как должно быть в модели. Пользователь получает информацию о реальных путях и ветвях процесса, их частотности, как часто они происходят, временных параметрах, статистике срывов. Пятое. Анализ процессов. Здесь речь идет в первую очередь об имитационном моделировании процессов. В модель процесса закладываются данные о времени исполнения, загрузке и других параметрах процесса, и запускается симуляция. Компьютер прогоняет модель и выдает информацию о наличии ошибок, а точнее об отклонениях от регламентов или заданной модели, скорости протекания отклонений на множестве испытаний, определение узких мест и бутылочных горлышек для последующей оптимизации. Кроме того, в пакет инструментов анализа входит и функционально-стоимостной анализ. Суть его сводится к выбору оптимального соотношения затрат и получаемого результата, и он очень полезен при выборе целевой конфигурации процесса из нескольких возможных. Шестое. Моделирование организационных и IT-архитектур. Здесь мы возвращаемся к началу раздела и нашему разговору о создании единой системы управления не только процессами, но и другими элементами организации. Седьмое. Различные системы создания отчетности. Генерация отчетов по самым разным вопросам позволяет получать требуемую выжимку данных из систем, не затрудняя себя ручным творчеством. Отдельно стоит сказать про искусственный интеллект. Тема эта богатая, и мы неплохо прошлись по использованию этого инструмента в целевых процессах в 6 главе, поэтому постараюсь не растекаться мыслью по древу. В настоящий момент под ИИ подразумевают так называемый слабый ИИ. В основном речь идет о нейросетях, которые обучают под какую-то одну конкретную функцию. И они приносят много пользы. Чат-боты снимают нагрузку на сотрудников поддержки, отвечая на стандартные типовые запросы, позволяя специалистам разбираться с уникальными случаями. Различные системы классификации и маршрутизации значительно сокращают работу с документами. Системы поддержки принятия решений позволяют ИИ самому управлять логистикой и многое другое. Искусственный интеллект справляется и с написанием стандартных новостных сообщений, и с вопросами постановки диагноза, исходя из распознавания рентгеновских снимков, и анализа миллионов похожих случаев по всему миру. Таким образом, использование ИИ сильно упрощает жизнь и повышает качество решений. Но заменить нас в процессах, а уж тем более в их оптимизации, он пока не в состоянии. Какие прекрасные инструменты! Зачем вообще тогда нужны люди? А может, они чего-то не могут? В чем же слабость BPMS-систем? Давайте разбираться в ограничениях. Первое. Начнем с главного. BPMS-системы, ни одна на момент написания этой книги, не несут в себе специализированного модуля по оптимизации процессов. Найти цифровую версию алгоритма, который мы с вами обсуждаем в рамках данной книги, невозможно. При этом даже стандартных форм, шаблонов, инструментов, используемых в оптимизации, днем с огнем не сыскать. Часто на конференциях я спрашиваю разработчиков, почему нет интегрированных в единый фреймворк диаграммы Исикавы или матрицы ПИК или паспорта проекта, которые используются не только при оптимизации процессов, не говоря уже о более специфичных инструментах. В ответ мои визави лишь разводят руками. Второе. Качество модели сильно зависит от качества сбора данных. Мы уже не раз обсуждали с вами, чем опасно моделирование процессов без гемба, упование на экспертов вместо сбора данных и так далее. Но, к большому сожалению, многие процессные аналитики грешат формализмом. Идеальные в своей методологической красоте процессы отражают реальность, которой просто не существует. Недавно на одном из тренингов слушательница сказала, что не согласна со мной. Их обучили вендоры, устанавливавшие BPMS-систему, и сказали, как правильно собирать данные. Я задал три вопроса. Первый. Как формулировались операционные определения? Второе. Был ли подготовлен план сбора данных? Третий. Проводился ли анализ систем измерений? Получив на все три вопроса уверенное «нет» и глаза полные отчаяния, я закрыл тему. Третье. Отсутствуют встроенные инструменты для оценки качества содержания модели. Система проверяет, правильно ли все с точки зрения аннотации и формы, но пресловутую обработку документа в качестве операции она проглотит и не поперхнется. Мой любимый пример связан с ситуацией, когда я обратил внимание коллег-бизнес-аналитиков, что у них в двух моделях одного и того же процесса на одном из этапов представлены две взаимоисключающие картины реальности. Понять это можно было, только прочитав смысл того, что написано в квадратиках, оторвавшись от красоты и гармоничности их орнамента. Четвертое. Многие инструменты анализа просто отсутствуют в системах. Например, вы не найдете анализ на потери или добавление ценности. А самое главное, никаких инструментов статистического анализа данных. Таким образом, выявление факторов, влияющих на проблему, придется делать отдельно в специализированном программном обеспечении для обработки данных, вроде Minitab или статистика. На презентации одной из систем я спросил, как система распознает корневые причины, как позволяет отделить значимые факторы, влияющие на проблему, от незначимых переменных. А в ответ была тишина. Пятое. В систему не встроены никакие инструменты работы с людьми в рамках оптимизации. Вы не найдете в ней ни матрицу по работе со стейкхолдерами, ни плана коммуникаций, ни инструментов контроля предоставляемой информации. Почему? BPMS-системы сделаны инженерами и для инженеров. Моделирование несет в них функцию моделирования, но не улучшение процессов или управления изменениями. На одном из проектов по совершенствованию процесса разработки ПО моим визави был очень грамотный и опытный IT-руководитель. Мы потом сильно сдружились. Но на первых порах были как кошка с собакой. Он ничего не знал об оптимизации как подходе, методологии и так далее, но прекрасно разбирался в том, что такое моделирование. По его мнению, оптимизация состояла в том, чтобы правильно описать процесс как есть и затем логически, без всяких инструментов анализа, его переосмыслив, создать правильный целевой процесс. Я решил ему подыграть и сделать модель текущей реальности в двух вариантах. Одну он делал сам, другую я собирал с помощью принципов и инструментов, описанных в 4 главе. Наши варианты отличались как небо и земля. Мы сделали небольшой тест, чтобы убедиться, чей вариант ближе к действительности. Оказалось, мой. «Как же так?» – возмущался он. «Я ведь с экспертами говорил. Отчеты смотрел». «Действительно. Но только надо было еще и с людьми работать». Но этого говорить я, разумеется, не стал. После этого случая мы смогли достичь взаимопонимания и получить прекрасные результаты. Можно еще назвать множество текущих ограничений систем моделирования и работы с процессами. Но, думаю, основной смысл понятен. BPMS-система – это инструмент. Она упрощает и облегчает жизнь, но а. она не думает и не делает выводы за пользователя, не ищет корневые причины. Б. Качество ее работы в равной степени зависит от наличия у оператора знаний и навыков оптимизации и качества предоставляемых данных. В. Многие специалисты рассматривают карту процесса как суть оптимизации. Смоделировал правильную схему процесса, и все поменялось. Но так не бывает. Жизнь шире схемы. И последнее. Любой инструмент требует не только навыка обращения с ним, но и общего видения, понимания целей и задачи, умения думать и определять приоритеты, а уж потом лупить молотком. Представим себе двух поваров. У них один и тот же набор ингредиентов, одно и то же оборудование. И да, оба умеют прекрасно резать, пользоваться плитой и так далее. И готовят они даже по одному рецепту. Только у одного суп вкусный, а у второго нет. Пришла пора вспомнить, о чем мы говорили в этой главе, и сделать выводы. Первый. Недостаточно оптимизировать один процесс и забыть о нем навсегда. Необходимо оценить его результаты и закрепить достигнутые улучшения, осмыслить полученные уроки. Второй. Только создав инфраструктуру улучшений, позволяющую регулярно оценивать, переиспользовать полученные результаты и запускать новые проекты, можно создать машину, которая позволит системно изменить деятельность организации, а не удовольствоваться несколькими локальными победами. Третий. В инфраструктуру улучшений входит а. Методика и процесс оценки и подтверждения экономического эффекта, достигнутого от оптимизации процесса. П. База знаний проектов, где в соответствии с единым стандартом хранится документация по проектам оптимизации и есть возможность поиска необходимой информации. В. Все целевые решения должны находить свое отражение в обновленных регламентах и других нормативных документах. Г. Для полноценного внедрения улучшений нужно создать отдельную структуру, которая будет занята исключительно вопросами управления изменениями и оптимизации процессов. Д. Одним из ключевых элементов инфраструктуры является создание процессной модели и управление ею с помощью BPMS-систем, которые позволяют не только создавать модели процессов, но и анализировать их, создавать нормативные документы, интегрировать процессные практики в работу других структур управления организацией. Четвертое. Несмотря на все возможности инструментов, ключевым фактором успеха является человек и его профессиональная работа по управлению изменениями.